В них танцевали серебристые блики. «Он человек», — прошептал он. «Ты сделала его человеком, Ари». Глава 34. Голая полуправда. Приказы раздавались в помещении школьной библиотеки и тут же исполнялись. Люди в белых халатах бегали туда-сюда и заботились о раненых. Тоби пришлось хуже всех, но Мел уверяла, что он выкарабкается. А в случае с Аароном она ничем не могла помочь. Он не был ранен, но находился в коме и не пробуждался, как и предсказывал Тристан. Если бы приспешник отца уже не был мертв, за это я бы его убила. Как сквозь густой туман происходящее проплывало мимо меня. Вооруженные школьники в черной форме охотников заняли позиции на всех входах и выходах. По указанию врачей, Викториус уложил мою мать на носилки. С ней все было хорошо. Она очнулась еще в катакомбах и попыталась избить Люциана ножкой стула. Ради общего блага Брахион отправил ее обратно в царство снов. На соседней каталке Гедеону накладывали широкую повязку на грудь. Его задумчивый взгляд не отрывался от сестры, которая сидела рядом с Тоби и тихо плакала. Люциан положил руку мне на спину. Это был такой обыденный жест, но я сразу почувствовала себя менее потерянной. «Что значит она наполовину Брахион?» – гневно взревел кто-то. Все затаили дыхание. «Это ничего не значит. Она еще и наполовину человек, и поэтому находится под защитой Плеяды», – прорычал в ответ Райан. И я вздохнула. Вот и закончилась вся эта дурацкая секретность. На своих таинственным образом полностью исцелившихся ногах я направилась в импровизированный командный пункт. Если уж речь шла обо мне, то я хотела как минимум принимать участие в разговоре. Райана окружали двое пожилых мужчин и несколько подростков. Все они были знакомы мне по лицею. К сожалению, среди них обнаружился и Брэндон. Похоже, в школе существовало что-то вроде группы быстрого реагирования среди адептов, а мой бывший, очевидно, находился где-то на верхних уровнях в ее иерархии. «Ты рискуешь мирными отношениями с Лигой», — нападал Брэндон. Райан не сдавался. У татуированного охотника было чертовски плохое настроение, и он не собирался его скрывать. «А ты рискуешь своим здоровьем, если будешь и дальше плевать на субординацию». Это заставило всех умолкнуть. Охотники, еще не завершившие обучение, внезапно с огромным интересом принялись разглядывать мыски своих ботинок. «У Лиги сейчас проблемы посерьезнее, чем связываться с Плеядой», — нарушил гнетущее молчание Люциан. Брэндон обернулся. Его глаза сузились, когда он увидел, кто стоял перед ним. «Тебе тут не рады, демон!» — рыкнул он и засветившимися пальцами начал рисовать печать. Люциан даже не шелохнулся. В уголках его рта заиграла дьявольская ухмылочка. «Я могу считать это угрозой в мой адрес?» Его голос прозвучал слаще меда. «О, нет. Я знала, чем это закончится, и у меня кончалось терпение. С раздражением я ударила Брэндона по рукам. «Эй, как это?» «Я только что спасла твою никчемную жизнь, поэтому сделай мне одолжение и просто закрой рот!» Заорала я на него. Люциан выглядел одновременно разочарованным и веселым. «Мы еще не закончили, демон», – прошипел Брэндон. Он выдержал взгляд Люциана, но его рука непроизвольно дернулась к Эциаму. Брахион отреагировал на это сухим смешком. «Ну давай, сделай мне одолжение и достань свое оружие». «Никто здесь не будет доставать оружие», – выпалил мистер Росси, возникая на пороге зала. Брэндон тут же оставил свой кинжал в покое и отошел на пару шагов. Лиззи подбежала к отцу и упала к нему в объятия. Этот высокий мужчина тихо утешал свою дочь, не забывая при этом быстро оценивать ситуацию. Его взгляд ненадолго задержался на Гедеоне, наполнившись облегчением, но потом заскользил к Райану, Аарону, Тоби, Мел, Джимми, Викториусу, моей маме и окружавшим их врачам. Последними под прицел попали мы с Люцианом. От него не ускользнула ни одна деталь. Ни состояние нашей одежды, ни пятна крови, ни следы пепла, оставшиеся на нас. Я по достоинству оценила, что при виде всего этого он сохранял спокойствие. Широкими шагами он подошел к нам. «Где он?» В дальнем конце библиотеки ряды охотников пришли в движение. За собой они тащили связанного мужчину. «Отпустите меня, вы кучка дряных людишек! Вы за это заплатите!» Папа явно вернул себе прежнюю дружелюбность. «Я десятилетиями ждал этой минуты, мистер Харрис. Вы задержитесь у нас на очень долгое время!» Глаза мистера Росси победно блеснули. «Отведите его в тюремный блок!» Со всей злостью и яростью мой отец бился в своих оковах. «Не называй меня так! Я не Харрис! Уилсон Харрис был пустым местом! Бесполезным человеком!» «А, и кем же вы тогда себя считаете?» Почти с издевкой полюбопытствовал мистер Росси. Отец буравил безумным взглядом верховного мастера Плеяды. «Я Танатос!» Я перестала дышать. Это был момент истины. Момент, который определит, сработает ли хитрость, которую придумал Гидеон. Будучи человеком, мой отец входил в зону ответственности Плеяды. И до тех пор, пока Лига не увидит Танатоса, они ни за что не узнают, что я лишила его бессмертия. Смех разорвал напряженную тишину. Мистер Росси веселился от души. Один за другим к нему присоединялись охотники. И вот уже вся библиотека наполнилась хохотом. Я облегченно выдохнула. Лиззи ткнула меня локтем. На наших лицах появились счастливые улыбки. «Как вам будет угодно, мистер Харрис». Взмахом руки мистер Росси велел увести моего отца. Он вытер слезы с глаз и придал лицу серьезность, соответствующую ситуации. «Итак, теперь вы введете меня в курс дела?» «Позже, пап», — охнул со своей каталки Гидеон. «Сейчас есть дела поважнее». Вскинув брови, мистер Росси взглянул на своего сына, который, в свою очередь, смотрел на меня. Ободряющая улыбка Гидеона напомнила мне о том, что теперь настал мой черед. «Ари?» Я наморщила лоб и постаралась припомнить слова, которым Райан научил меня по пути в лицей. Наш предыдущий план, включающий в себя Лигу, полностью провалился. Электра мертва. Старое тело Танатоса сгорело на подземной парковке. А сердце Танатоса билось в груди Харриса, который сейчас уже был человеком. «Мистер Росси, я официально прошу у вас, как верховного мастера Плеяды, убежища и защиты братства». Мой взгляд переместился к Райану, который удовлетворенно улыбнулся. «Что это значит, Ари?» – не понял мистер Росси. В первый раз он казался по-настоящему растерянным. «Мы защищаем тебя уже много лет. С чего вдруг такие формальности?» «Потому что грядут перемены», – вмешался Люциан. Чтобы подкрепить свои слова, он достал пистолет Танатоса и черный Ациам. То и другое он принес из катакомб. Тут же я услышала, как обнажилось не менее десятка Ациамов. Охотники были хорошо натренированы. Люциан невозмутимо положил оружие Танатоса на стол перед командованием, где их могли увидеть мистер Росси, Райан и Брэндон. «Что это?» — шокированно прошептал последний. «Это...» — встряла Лиззи, кивнув на доказательства Люциана. «Лишь вершина айсберга». «Не могла бы ты объяснить, Фелицитас?» — строго потребовал ее отец. К этому моменту его собранность уже дала трещину. Лиззи набрала воздуха, чтобы начать рассказ, но я сделала это за нее. Пришло время выложить карты на стол. «Вы когда-нибудь слышали об Изаре?» – спросила я у мистера Росси. «Конечно же слышал, Ари. Я верховный мастер Плеяды», – ответил он. «Изара – это бессмертное пламя, вечная душа, которая никогда не угаснет. Легенда». «Нет». Я спокойно заглянула ему прямо в глаза. «Я Изара». Глава 35. Чизбургер и условия. Несколько дней спустя меня снова приютил старый каштан за школьной столовой. На этот раз я сбежала туда не из-за шумной оравы школьников. Скорее, из-за своей новой жизненной ситуации, которая меня беспокоила. Мы с мамой переехали в свободные апартаменты для преподавателей в лицее. Ради этого маме пришлось уволиться со старого места работы и приступить к новой должности в качестве школьного библиотекаря. По крайней мере, это была официальная версия. Фактически, по указанию мистера Росси, мы в обозримом будущем должны были находиться под защитой Плеяды.